Кровь из носа все текла и текла. Айя шмыгала, чтобы хоть как-то ее остановить. На скуле медленно наливался синяк. Кера молча отошел, и девушка, проморгавшись, бросилась к столу, где лежали салфетки. Ей показалось, она извела едва ли не всю пачку, прежде чем из носа, наконец, перестала течь. На смену кровотечению сразу же пришла головная боль. Айка кое-как умылась, чувствуя, что ноги буквально подгибаются. Так хочется лечь. И спать, спать, спать. Она вернулась обратно на свой спальник и скорчилась на нем, стиснув ладонями виски. Кера ткнул в плечо, протягивая таблетку. Айя взяла ее дрожащими руками, бросила в рот и проглотила, даже не запивая. После чего зарылась лицом в синтетическую ткань и отключилась. В себя она пришла внезапно и села рывком, не понимая, что случилось. Огляделась, растерянно потерла лоб и хрипло спросила. «Кера, я на тебя кидалась или приснилась?» Мужчина, сидевший за столом, аж подавился и, еле откашлившись, выдавил. «Да? И что еще тебе приснилось?» Айка вжала голову в плечи и ссутулилась, понимая, что все произошедшее снова было не сумбурным сновидением, а реальностью. «Прости». Тихо сказала она, не решаясь поднять глаза от пола. «Я не знала, что так получится». «Запомни раз и навсегда. Можно пристрелить любого, и все вокруг только пожмут плечами. Слабак. Можно отобрать вещи или украсть, и все пожмут плечами. Слабак или лошара. Но нельзя дотрагиваться или брать чужую вещь просто так. Поскольку тому, у кого ты ее взяла, придется доказать всем вокруг, что он не лошара и не слабак. А ты этого не переживешь». Это не считая той мелочи, что действительно ценные и важные вещи обычно имеют защиту. И еще. Не знала? Никого никогда не спасло. Девушка растерянно хлопала глазами. Судя по вытянувшемуся лицу, она даже не догадывалась посмотреть на ситуацию в таком свете. В голове еще звенело от удара, и из всей отповеди она зациклилась на словах про ценное и важное, поэтому спросила. «Я их сломала? Разбила?» «Визор из разведывательно-информационного комплекса-то?» Кер рассмотрел на нее с насмешкой. «Может, тебя сдать назад в твою корпорацию? Конечно, утилизируют по 99-му, но проживешь ты там явно дольше, чем здесь, за периметром». Она сидела такая красная, будто вся кровь разом прилила к лицу. «Я виновата, конечно», — глухо сказала Айя. «Но я здесь всего несколько дней и вообще не знаю, как тут что устроено. Тебе не приходит в голову, что там, где я жила, все иначе?» «Тебе не приходит в голову, что ты жива до сих пор благодаря редчайшей удаче?» «А что у удачи есть поганое свойство заканчиваться в самый неподходящий момент, знаешь?» «Я тебе обещал выбор, выбор ты получишь». «Не ошибись только, второго шанса не будет. Собирайся. Пойдем узнавать, кто ты есть». Она посидела, кусая губы, потом спросила. «А ты никогда не ошибался?» «Я похож на мертвого?» «Не особо». «Ну а как ты понимаешь, какое решение принять и что выбрать?» «Головой. С расчетом последствий на 2-3 хода вперед. С учетом интересов и действий всех заинтересованных сторон, исходя из своих целей. И с поправкой на непредсказуемое». Она поднялась на ноги, подошла к стулу, на котором висела куртка, и стала медленно одеваться. Закончив возиться с застежками, забросила на плечи рюкзачок и, наконец, словно собравшись с духом, повернулась к Керро. «Послушай». Айя шагнула вперед и осторожно прикоснулась к плечу мужчины. «Понимаешь, я выросла в интернате. Там у всех все общее и одинаковое. Если возьмешь, попользуешься, а потом аккуратно положишь на место, никто ничего не скажет. Я думала, посмотрю и верну, где взяла. Я не знала, что так все по-другому. Обещаю, я никогда больше ничего не возьму без спроса. Это был очень глупый поступок. Не сердись». Кера задержал дыхание и даже на секунду прикрыл глаза. «Ты так ничего не поняла. Пошли». «Нет, подожди». Айя топнула ногой. «Ты здесь родился и вырос. Ну или не здесь, неважно. У тебя в голове все четко. Сколько тебе лет?» «Много, да? И из года в год ты учился выживать, раз за разом. Я тоже когда-то умела. И не виновата, что стала вот такой. Ты помнишь все свои промахи, ошибки, неудачи, а я помню только то, что для меня придумал программист. Остального уже просто нет. Меня не учили принимать решения, я не знаю, как это делается. И как тут жить, не помню. Поэтому то, что для тебя естественно и просто, для меня безумный шифр. А когда я пытаюсь хоть что-то понять, ты делаешь спесивую рожу. Говоришь про каких-то там сук, которые меня отлизывают. Я даже не знаю, о чем ты вообще». И опять ошибка на ошибке. В этом мире слова не стоят ничего, стоят дела. Намерение не стоит ничего, стоит результат. Твоя готовность или неготовность к чему-либо, чему тебя учили, а чему нет, не имеет ни малейшего значения. Значение имеет то, как ты выкрутишься из ситуации. Или как не влипнешь. А сук по дороге покажу, тебе стоит посмотреть. Авось задумаешься хоть чуть-чуть. Они шли мимо когда-то очень красивой постройки. С балюстрадами и высокими мощными колоннами. Наверное, прежде здесь располагалась библиотека или, может, театр. Но сейчас вид у здания, выступившего из темноты, был жутковато мрачный. Словно оно выпало сюда из другой эпохи. И теперь казалось не то призраком прошлого, не то вратами в потусторонний мир. Ветер гнал по широкой лестнице мусор. Обрывки полиэтилена, скомканные шуршащие обертки. Удача бывает слепой, дурной и уже бесполезной. Вдруг прервал молчание Керра и вытащил цилиндрик Фальшфейера. Или, как еще говорят, сука удачи, удача сука и фортуна мать их. Он дернул запальный шнур и передал загоревшийся Фальшфейер Айе. «Там твои три суки, иди любуйся». Девушка замерла, стискивая вспотевшей рукой пластиковую гильзу. В белом свете пиротехнического факела балюстрада казалась ослепительно яркой, а тьма за ней плотной, почти осязаемой. Но уже через миг стало заметно, что там, за массивными колоннами, Айя медленно пошла наверх по грязной лестнице и замерла, ступив в тень колоннады. Зрелище, открывавшееся отсюда, было одновременно и величественным, и пугающим. Из-за щербатых каменных столбов медленно выступала огромная картина. Язык не поворачивался назвать это граффити. Изображение в 2-2,5 человеческих роста, черно-белое и тем еще более жуткое, потому что темнота и игра теней делали его почти живым. Три девушки смотрели на оцепеневшую зрительницу с холодной насмешкой. А я уже видела их прежде. И, конечно, лица были другими, но персонажи, без сомнения, те же самые. Хотя я представила художник иначе. Так прицел снайперской винтовки, которую вскинула брюнетка, стоящая слева, был не разбит, а закрашен. Фигуристая блондинка задирала юбку не так бесстыдно, приподнимая подол лишь до середины бедра, но прищур при этом был на редкость похабный. Стоящая же за спинами этих двоих девушка постарше смотрела и вовсе с нескрываемым ехидством. Разглядывать рисунок можно было бесконечно, хотя на первый взгляд он казался очень лаконичным. Четкие резкие линии, отрывистые, слегка угловатые. Но лица девушек жили, и взгляды сошлись на Айе. Она отступила вправо, влево, но не смогла уйти из точки их скрещения. А еще изображение оказалось полным мелких деталей, которые и заметишь не сразу. Крохотная ямочка на щеке темноволосой девушки, обозначающая не то насмешку, не то едва намечающийся оскал. Развязавшийся шнурок на одном из высоких ботинок. Тонкий браслет на руке блондинки или, может, след от наручника. А в волосах у старшей девушки длинная шпилька или стальная игла. Изображение было старым и жутким. И очень отличным от уже виденного. Впрочем, в секторе вряд ли можно было отыскать хотя бы два похожих. Каноничными, судя по всему, являлись три фигуры, а не детали, которыми наделял их художник. Фальшфейер медленно прогорал. Девушки растворялись во мраке колоннады, словно отступая, прячась. Однако взгляды нарисованных глаз, как и дуло винтовки, даже из этой темноты неотступно следили за всеми проходящими мимо. Ты можешь не смотреть и не обращать внимания, но при этом все равно останешься в прицеле. И для тебя нет разницы, разбит прицел или закрашен. Потому что для смотрящей в него это абсолютно не важно. Не имеет значения, соблазнишься ты или нет, завлекающей тебя блондинкой, как не имеет значения, носит или не носит она белье и насколько высоко задирает юбку. Важно другое. Это доступность не более чем видимость. И даже если ты получишь предложенное, не факт, что будешь от этого счастлив. И та, что улыбается из-за спин первых двух. Она-то точно знает, все будет не так, как ты мечтаешь и планируешь, а так, как распорядится она. Отвлечет ли она девушку с винтовкой, не позволив совершить губительный или, наоборот, спасительный выстрел? Подговорит ли соблазнительницу быть ласковой или посмотрит, как она манит тебя обещанием удовольствия, а потом исчезает? Они все три, наверное, смеялись, когда Айю Гелан увозили из интерната. Рейдерам, которые ее украли, не повезло. Брюнетка с винтовкой попала не в ту цель. Или, может, нарочно промазала. И эта веселая шлюха, наверное, призывно задирала подол, а в итоге так и не дала. Им. а к их жертве проявила несвойственную для себя благосклонность. Раз, другой, третий. Но Кера прав. Когда-то ей надоест быть благосклонной и захочется повеселиться. А может, уже захотелось? Эти трое были квинтэссенцией улицы. И плевать они хотели на людей, которым дарили или у которых отбирали удачу. Точнее, нет, не так. Они искренне забавлялись, давая либо отбирая удачу, а потом наблюдая, как жертвы справляются и с тем, и с другим. Им было глубоко безразлично, что в итоге случится с человеком, на которого упадет их взгляд. Что бы ни случилось, свое развлечение они получат. Любовь Фортуны забавна и полна иронии. Во всяком случае, произошедшее с Айей за последние 4 дня, иначе как издевкой, назвать было нельзя. Цела, обута, одета, сыта, однако при этом... Большей задницы девочке скорбсектора не представляла. Но поди ж поспорь со здравым смыслом. Везение? Фальшфейер светил уже совсем тускло, но черные дыры зрачков духов улицы, казалось, прожигали насквозь. Горло сжималось от острого осознания того, что уже ничто в жизни не будет так, как прежде. Понятно, просто, однообразно, предсказуемо. Вот она, новая реальность. Живи с ней. Другой не будет. Не умеешь, а кого это волнует? Боишься, тем более. Погибнешь? Не ты первая. Накосячишь — вперед. Отвечать-то только тебе. Будто рывком на внезапном приближении проступили события последних 4 суток, и стало страшно. А где-то совсем рядом, за невидимой гранью, смеялись трое. Их не остановить, не задобрить, не разжалобить. Хоть плачь, хоть кричи, хоть злись, это ничего не изменит. Не сделает ни хуже, ни лучше. Раньше люди молились Богу. Некоторые молятся и до сих пор, взять хоть Терезу. Но когда ты понимаешь, что нет никакого Бога Отца, мудрого, всемогущего, милосердного, что вместо Него только вот это, как жить в таком одиноком и покинутом мире, рассчитывая не на провидение, а на собственные силы, и надеясь, только надеясь, что вот эти трое будут глумиться над тобой как можно реже, а когда начнут, то с одинаковой стойкостью выдержишь как удар их неприязни, так и насмешку их милости. Айя медленно приближалась к огромному изображению и с каждым шагом казалась сама себе все меньше и меньше. У подножия стены лежали мелкие дары. Непослушными руками девушка потянула молнию бокового кармашка куртки и достала оставшуюся у нее алую ленту. Полоска яркого атласа, в темноте казавшаяся черной, упала на грязный каменный пол. Сквозняк подхватил ее и потащил, крутя прочь. Айя проводила свое подношение взглядом, а самой казалось, что это не ленту, а ее увлекает, тянет неизвестно куда холодный ноябрьский ветер. Когда она вышла из тени старых колонн и спустилась по грязной лестнице, Кера терпеливо ждал внизу. Он ничего не сказал, ни о чем не спросил. По-прежнему молча они двинулись дальше.